Глава 22. «Вот спасибо, мама!» «Ты как придумаешь?» Бурчу, принимая вертикальное положение. В батины темные глаза стараюсь не смотреть, поэтому его реакция на мамино предположение остается для меня тайной. Боюсь, он все поймет по моему лицу, а я ведь не хотела спешить сообщать о своем положении. И дело тут даже не в том, что я, как распоследняя марамойка, не знаю, кто отец моего ребенка, а в том, что я хочу как можно дольше сохранить свой секрет. Нет сомнений, что когда моей беременности станет известно, покой мне будет только сниться. И потому я старательно ловлю дзен сейчас. «Но почему же, Светик? Тебе бы поспешить!» «Да ты что, мам? Нам вообще не до этого! Мы работаем сутками. Давайте лучше продолжим». «Опять работать?» — усмехается мама, окидывая взглядом еще не выкопанные грядки. «Труд облагораживает человека», — пыхчу я, сдувая прядь волос, налипшую на покрытый холодный спаренный лоб. «Нет уж, иди отдыхай, мы тут сами закончим». Мама кивает на скамейку в тени. Не найдя в себе сил возразить, чувствуя я себя в самом деле неважно, покорно плетусь к дому. «Ты куда?» – ловит меня Денис, выходя из сарая. «Отдыхать», – пожимаю плечами. «Мама сказала, что закончит без меня». «Правильно, тут немного осталось. Притащи того вкусного морса из холодильника». Обходя меня по дуге, Дэн не упускает возможности игриво провести ладони по моей заднице. Пожалуй, я обнаружила еще одно изменение, вызванное беременностью. Завожусь я теперь буквально с полуоборота. Хоть бери и зажимай Дэна у стенки. Вот соседи-то удивятся. «Ага, сейчас», — бурчу, ускоряясь. Морс мама сварила из ягод, собранных в соседнем лесочке. Не слишком сладкий, насыщенно терпкий. Для беременной меня самое то. Скручиваю крышку с пластиковой бутылки и, не отходя от холодильника, опустошаю ту едва не треть. От холода сводит зубы. Но как же вкусно! В блаженстве откидываюсь на холодильник. Тяжело дыша, вытираю ладонью рот и замираю, почувствовав на себе чужой пристальный взгляд. «Черт, батя! Тебя тоже отпустили отдыхать?» «У меня производственная травма, загнал занозу». И вроде ничего такого нет в его ответе, но то, как батя на меня смотрит, здорово сбивает с толку. Делаю вид, что ничего не замечаю. «Мой руки, я посмотрю». На подоконнике, выходящего в палисадник окна, стоит корзинка со всякими приблудами для рукоделия. Лето матери не до этого. А вот долгими зимними вечерами она любит чем-нибудь занять руки. То вышивает, то вяжет что-то, то плетет какие-то штучки из бисера. Нахожу среди отрезов ткани кружево и игольницу. Рустам за спиной хмыкает, как будто удивленный, что я взялась им командовать, но послушно включает кран. «Глубоко засело-то?» Становлюсь рядом и открываю дверцу шкафчика, где видела бутылку водки. «Что?» Голос бати звучит непривычно, как будто задушено. Сжав пальцы на горлышке, медленно оборачиваюсь. «Спрашиваю, заноза, глубоко засела?» «А, да нет», — медленно моргает. «И это какой-то морок, то, что я испытываю вот так, стоя настолько близко, что рука Рустама касается моего бока. Навожу суеты, чтобы спрятать за ней охватившую меня нервозность». «Где же нет? Глянь, уже даже припухать начинает. Сядь к окну, там больше света». Смачиваю водки в ватный диск, протираю сначала кожу на его пальце, потом иглу и принимаюсь осторожно выковыривать занозу. К удивлению, мои руки даже не дрожат, хотя, казалось бы, это неизбежно, учитывая то, что со мной происходит, когда мы с ним настолько близко. Старательно контролирую каждый вдох, цежу носом воздух. Я, видно, все-таки какая-то ужасно распущенная. Еще пару минут назад млела рядом с Дэном, а теперь всю трясет от близости его лучшего друга. А батя еще как на грех, так невыносимо и остро пахнет пылью, стиральным порошком, парфюмом с восточными нотками, потом разгоряченной кожей. Должно быть противно, но нет. «Надо бы пинцетом подеть», — сипит Рустам, быстрым движением языка облизав от чего-то пересохшие губы. Я, хлопая глазами, смотрю то на него, то на злосчастную занозу, кончик которой уже показался, и, не успев себя остановить, машинально сую его палец в рот. Мои зубы уж точно справятся с поставленной задачей не хуже пинцета. «Кажется, все». «Да». Голос бати звучит совсем уж заторможенно, а взгляд из-под тяжело опущенных век горит. Краем сознания отмечаю странный звук, словно во сне. Поворачиваюсь к двери, у которой нерешительно мнется мама. «Рустам занозу загнал, но я уже вытащила. Сейчас только протру?» «Ага», — ошалела лепечет та. «А мы закончили. Вот думаю, убирать ли картошку. Вроде грозы не обещали, но мало ли». Как-то взяв себя в руки, я даже что-то ей говорю в ответ. Потом в дом возвращается Денис с дядей Колей. Напряжение потихоньку спадает. Помогаю матери накрывать на стол. Мужчина собирается в баньку, подразумевая, что женщины пойдут второй партией, после того, как накроют на стол. Но я отказываюсь, потому что в первом триместре это может быть небезопасно. Ссылаюсь на головную боль. «Я тогда тоже сегодня пропущу». Улыбается мама, а я напрягаюсь, буквально предчувствуя, что все неспроста, что сейчас меня будут пытать и расспрашивать. Но, к удивлению, когда мужчины уходят, ничего подобного не происходит. Мама проявляет обычно несвойственную ей тактичность. Говорить-то она говорит, но ни о чем таком не спрашивает. Хотя я же понимаю, что ситуация, в которой она нас с батей застала, довольно двусмысленная. И это только подтверждает долгие задумчивые взгляды, которые мама бросает на меня, оживленно болтая о какой-то ерунде, вроде необходимости обрезки розовых кустов и забавных историй жизни соседей. Остаток вечера проходит за богато накрытым столом и тихими разговорами. Дядя Коля, страшно гордый собой, рассказывает, как он тут все своими руками строил и как хороша жизнь в своем доме, подальше от городской суеты. А ближе к вечеру все же собирается гроза, и мы, спешно свернув посиделки, высыпаем на улицу, чтобы не опустить в погреб оставленную под открытым небом картошку. Я, естественно, помогаю. Вокруг Армагеддон, гром, молнии. «Иди в дом!» «А то мало ли!» — командует Дэн. «Ой, да что мне будет?» — фыркаю я. «Ничего!» — подтверждает дядя Коля. «У меня здесь добротный громоотвод, не то что у некоторых. Повозиться, конечно, пришлось, но я не жалею. Удивляет только то, что эту штуковину все громоотводом зовут». «Почему?» «Так гром ведь это звук, светик. Звук не отвести. Да и он не опасен. Люди отводят молнию». Пыхтя от усилия, поясняет отчим. «А, точно!» Стоит нам опустить последний ящик, как с неба начинают падать первые тяжелые капли. «Ну вот, и стоило в бане мыться. Опять все замурзыканные!» Смеется мама, а на меня как будто в один присест сваливается вся дневная усталость. Вот я еще довольно бодро загребаю картошку, а вот уже на ходу сплю. И все смешки, все разговоры, гром раскатистый, все мимо. «Ой, да ты совсем на ногах не стоишь, Светка! Дуй отдыхать!» «Ага». Засыпаю, едва голова касается подушки. Краем сознания еще мелькает мысль, что надо бы мне сдаваться хотя бы врачам. Может, они мне какие-то витамины назначат, чтобы я так не уставала. И все. Срубает. А утром, позавтракав, приходится выдвигаться домой. Дэну звонят, потому как что-то опять требует его незамедлительного присутствия. Да и у меня хватает работы, которая так закручивает, что к врачу я выбираюсь только через 2 дня. Ага, беременность. Примерно 8 недель. Вы навскидку и срок определяете? Удивляюсь. Опыт. Сейчас еще сделаем УЗИ и кое-какие анализы. Слезаю с кресла, укладываюсь на кушетку. Сейчас я впервые увижу своего малыша. Услышу, как бьется его сердечко. От этой мысли меня начинает немного потряхивать, и слезы выступают на глазах. «Так, мамочка, не киснем, нервы нам ни к чему». Я чуток истерично всхлипываю и часто-часто киваю, мол, да-да, конечно. Но тут дверь в кабинет бесцеремонно распахивается. Врач, не скрывая удивления, оборачивается. Я подтягиваю ноги к себе, чтобы их не было видно из-за ширмы, хотя это и глупо. «Вам чего, молодой человек?» «Мне Свету», — рявкает батя, вытаращив глаза, приподнимаясь на локтях. «Мне же не могло почудиться». «А, так вы папочка. Ну, проходите, мы как раз собираемся послушать сердечко». «Нет, я...» «Послушать?» Батя сдвигает ширму движением руки и впивается взглядом в мой голый живот. Выглядит он при этом несколько не в себе. Да что там, абсолютно бешеным он выглядит. «Просто послушать?» Я сощуриваюсь, почему-то совершенно не смущенная тем фактом, что лежу перед ним в таком вот непрезентабельном виде. В моей оперативке идут совсем другие процессы, и на смущение, видно, совсем не остается мощностей. «Да, послушать. А ты что думал?» «Так, все ясно», — усмехается Нина Сергеевна. «Я на 5 минут выйду, а вы поговорите». Секунду спустя за ее спиной хлопает дверь. Я вздергиваю бровь. Дескать, «ну?» «Ничего». «Да ну», — кривлю губы я. «А что мне было думать, учитывая то, что ты скрыла от Денчика, что залетела? Ничего хорошего на ум не шло». «То есть ты решил, что я хочу избавиться от ребенка?» Смеюсь, закрыв лицо предплечьем. «Ну, зашибись, чё? А про беременность как узнал?» Отвожу руку. «А то непонятно, ты изменилась». «Правда?» Денис не заметил. «Это потому, что он сейчас в лютой запаре». Батя тоже в запаре. Вон, растерянно ведет пятерней по голове. Взгляд отводит. Но он заметил, да. Учуял, зверюга. Какой же я была дурой, когда решила, что мне удастся утаить от него правду. Какой непроходимой дурой. А то, что по этой же причине я ему не стала говорить о беременности, тебе в голову не приходило? «Нет», — зыркает из-под лба. И на этот раз такой у него взгляд, что я невольно тянусь за одноразовой пеленкой, чтобы прикрыться. «Ну и ладно, тем более что меня другое смущает. Например, что? Я не уверена, что Денис обрадуется такой новости. И что же натолкнуло тебя на эти мысли?» «Ой, вот только не надо!» Отворачиваюсь к стене, чтобы проморгать непонятно откуда взявшиеся слезы. «Уж тебе наверняка известно, как он отрывается в последние дни. И к тому же...» «Да», — играет желваками батя. «Я, не решаясь озвучить свой страх, с остервенением жую губу. А потом вдруг психую. Ведь какого черта, правда? Не одна я виновата в случившемся. Я не уверена, что это его ребенок», — замечает твердо, глядя в батя глаза. «А? Б? Ах, как же интересно наблюдать за сменой эмоций на его суровом лице. Недоумение, понимание, изумление, растерянность, ужас, надежда. «Да ну нахер!» — трясёт головой, как пес. «Один ведь только раз было!» Наши взгляды скрещиваются. Его, весь такой сложный, не поддающийся описанию. Мой, полное облегчение. Все же носить все это в себе было ой как непросто. «Да-да, аккурат 8 недель назад». Ответом мне служит поток отборной затейливой ругани. Прямо заслушаться. Ну а чего я хотела? «Ты не парься, Рустам, я же не малолетка безмозглая. Сама во всем разберусь». «Да что ты?» Поднимает голову и как-то так недобро сощуривается, что я теряюсь. Благо от необходимости отвечать прямо сейчас меня избавляет возвращение доктора. «Извините, но у меня ведь прием. Начнем?» «Да, конечно». Батя, спав с лица, дергается к выходу. «Оставайтесь, папочка, у нас это не запрещено». Останавливает его Нина Сергеевна, осторожно погружая в меня датчик. И вот не знаю, как там Рустам, а у меня от этого ее папочка на коже выступают мурашки и как-то отходят на второй план вопросы, что папочкой может быть вовсе не он. Так странно все, что с нами сейчас происходит. Настолько интимно. «Так-так, ну что?» В полости матки визуализируется одно плодное яйцо, а в нем один эмбрион. Мой доктор еще много чего говорит, но для меня все это так белый шум. Запинаюсь лишь на ее в пределах нормы, и все хорошо. А еще кивках бати, которыми он сопровождает каждое такое замечание. Вроде как «ну да», иначе ведь и быть не могло. Так самоуверенно, на первый взгляд. Если не заглядывать в его глаза глубже, туда, где что-то такое, от чего все внутри начинает болезненно ныть. Сердечко. Тудух, тудух. «Почему так быстро?» Цедит Рустам, до того плотно сжимая челюсти, что вообще непонятно, как звуки умудряются прорваться сквозь зубы. «Потому что клетки ребенка делятся гораздо активнее, чем ваши. Им требуется в несколько раз больше кислорода и питания». В ответ на пояснение врача батя в очередной раз отрывисто кивает. Дергает воротничок и отворачивается к окну. «Сделать для вас запись?» «Да, конечно. Уже все? Я тебя подожду на улице». Удивленно гляжу в стремительно удаляющуюся широкую спину Рустама. «Расчувствовался, папочка!» — улыбается Нина Сергеевна. «И мне, наверное, не мешало бы возразить, но я только молча гляжу на захлопнувшуюся с тихим щелчком дверь».